Глава 3. Однажды на Диком Западе. С ума можно сойти, как жизнь иногда полностью меняется за несколько часов. 2 дня назад я была Гринчем, укравшим Рождество у моей деревни, а теперь уподобилась ребенку, который нетерпеливо вытаскивает подарки из-под елки. Мы, конечно, не в волшебной сказке, и у меня до сих пор горят уши после посещения родных мест, но семья высказалась однозначно. Лучше не показывайся в Птибуа до следующего года. Пусть Джиль переварит случившееся, кумушки найдут другую тему для разговоров, а я получу солидный гонорар, и он поможет мне вымолить прощение. Вот так я и уехала, получив, с позволения сказать, согласие родителей, хоть и пришлось слегка подправить истинное положение вещей из-за подписанного соглашения о соблюдении конфиденциальности. Итак, семейство считает, что я отправилась в итальянское захолустье сниматься в авторском кино. Я сказала, что не смогу с ними связываться, потому что не хотела увязнуть в придумывании параллельной реальности. Видели бы они меня сейчас. Я улыбаюсь своему отражению в зеркале заднего вида. Каштановый цвет волос вместо белокурого природного, модная стрижка, искусственный загар вместо молочно-белого цвета кожи, отбеленные зубы и карие линзы. Я стала актрисой Линдси Гамильтон. И я в Калифорнии. Издаю восторженный писк. Вероника Доу, маленькая рыжеволосая женщина в огромных, скрывающих половину лица солнечных очках, нанятая Приотто, посматривает на меня искоса, ничего не говоря. Она произнесла от силы 3 фразы, встретив меня в аэропорту Лос-Анджелеса. Меня это не колышет. Я любуюсь легендарным пейзажем, проплывающим мимо нас в открытом окне машины. Бульвары превращаются в улицы, которые сужаются и переходят в тесные улочки. Каждые 10 секунд я едва удерживаюсь от восторженного восклицания. «Ого, вот они, буквы слова «Голливуд» между 2 деревьями!» Мы въезжаем в жилой квартал. Вероника останавливается у ворот, открывающихся на широкую пальмовую аллею, в конце которой в самой глубине участка стоит огромное здание кубической формы. Рядом 2 миниатюрные реплики виллы, отведенные под офис или пристройки для гостей. «Ну вот», — произносит моя сопровождающая и протягивает мне связку ключей и блокнот на пружинке. «Все указания здесь. Крис играет в саду. Он поскребется в дверь в час кормежки. Оставайся здесь и веди себя сдержанно. Все ясно?» «Ладно, сочтем это теплым приемом». «А если мне понадобится связаться с тобой, я буду звонить сама». Я киваю, выхожу из корвета с огромной фирменной дорожной сумкой талантов Приотто, машина срывается с места, и ворота закрываются. В груди появляется странное чувство. Я одна, стою перед чужой роскошной виллой, делаю вдох и вхожу почти на цыпочках. Попадаю в залитую светом гостиную и ультрасовременную кухню. Ударная точка помещения — гигантский стеклянный потолок, через который открывается невероятный вид на бассейн на крыше. Можно наблюдать за пловцами, полеживая на широченном кожаном диване. И ура! Овация! Никакой новогодней елки! Продолжаю осмотр с порога каждой комнаты, как будто боюсь, что меня застукают за подсматриванием. Присаживаюсь на самый краешек кровати размера кинг-сайз. По идее, ее отвели мне. Листаю блокнот, изучая разработанную программу. Не так уж и сложно изобразить богатую женщину. Хочу сделать это хорошо, чтобы игра стала моей профессией. Возможно, мне досталась лучшая роль моей жизни — плавать в подогретом бассейне, читать лежа на шезлонге. Для меня, живущей на ферме, где лень подлежит немедленному осуждению на семейном совете, все очень напоминает пребывание в раю. Здорово будет вымыться и отдохнуть после 12-часового полета. Выхожу из-под душа и слышу рычание мотора во дворе. Может, Вероника что-то забыла? Оборачиваюсь махровым полотенцем, бегу вниз на 1-й этаж и успеваю к звонку в дверь. Открываю и застываю на месте с разинутым ртом. На подъездной аллее, в нескольких шагах от меня, стоит блондинистый верзила и с недоумением пялится на меня. На нем, о ужас, колпак с бубенчиком и рождественский свитер с изображением оленя-саксофониста на груди. На сгибе локтя покоится коробка спицы, наводящая на мысль о его профессии. Этот доставщик явно принимает себя за эльфа-помощника Пернаэля. «Прости, дружок, заказ не мой», — сообщаю я парню. «Что вы тут делаете?» — спрашивает он, шагнув ко мне. Так, теория о доставщике рассыпалась, что подтверждает присутствие на аллее старого американского автодома. «Выдаю себя за другого человека, вот что я делаю. Формулировка точная, но вряд ли стоит отвечать этому типу. Кто он такой? Друг семьи? Журналист? Как ему удалось войти? В лице блондинчика есть что-то знакомое, но в блокноте с указаниями о нем ничего не говорится. Нужно быстро принять решение. Орел или решка? Орел, пускаю в ход блеф. Решка, забегаю в дом и запираюсь на два оборота. Останавливаюсь на первом варианте. Упираю кулаки в бедра, тут же меняю позу, вспомнив, что из всей одежды на мне только полотенце, завязанное узлом на груди, и напускаю на себя злобный вид. «Нет, это вы что тут делаете? Это частная собственность, моя!» «Если верить последним новостям, я тут живу», — выпаливает он, ткнув пальцем в первую миниатюрную реплику виллы. «Проклятье! Эльф работает на Гамильтонов!» Я сокрушенно улыбаюсь и перехожу к плану «Б». «Я, наверное, неудачно выразилась. Я француженка, извините меня. Вообще-то я тоже тут работаю. Мне поручена забота о Кристиане. А вы?» «Забота о Кристиане?» Лицо эльфа побагровело. «Именно так». «Какого рода забота?» «Он что, работает на иммиграционную службу?» «Это касается только нас с Кристианом». Я держу паузу, пытаюсь оценить градус его спесивости. Потом издаю язвительный смешок. «Ну да, конечно. А я Селин Дион и опаздываю на концерт в Вегасе». Обхожу надоеду и решительно направляюсь в сад в поисках настоящего Кристиана, но он хватает меня за руку. «Кажется, ты не поняла. Я Кристиан Гамильтон, и я у себя дома». Он довершает это утверждение, достав из заднего кармана джинсов водительские права американского образца. Я бросаю на них взгляд и тут же затягиваю полотенце на груди. «Кристиан Гамильтон». Черным по желтому написано на маленькой прямоугольной карточке над адресом дома. Я сражена наповал. «Не может быть!» «Собираешься заботиться обо мне?» — спрашивает он. «Нет, я...» «Прекрати. Мне хорошо известны девицы вроде тебя. Лучше свали отсюда и побыстрее». Я становлюсь пунцовой от неловкости. Рациональное объяснение существует, куда же без него. Но я его, увы, не нахожу. Очевидно одно. Домовой не имеет ничего общего с моим Кристианом. Неужели Приот отдал мне неверную информацию? «Думаю, случилось недоразумение», — произношу я, надеясь, что мой голос звучит спокойно. «Да уж, это точно. Тебя проводить?» — спрашивает он, махнув рукой в сторону ворот. «Я сейчас задохнусь от возмущения. Он что, собирается выставить меня на улицу в полотенце?» Я покрепче упираюсь ногами в землю. «Нет, никуда я не пойду. Ну или отправлюсь на поиски Кристиана». «Кристиан!» — ору я, озираясь по сторонам. «Никого». Зову еще раз. Градус смущения взлетает до небес, и вдруг на нас кидается нечто вроде помеси пушечного ядра с гигантским кроликом и кокером, цепляется зубами в край полотенца и летит прочь, задевая пузом землю. Он безобразно жирный, а я остаюсь в костюме Евы. Моя жизнь превратилась в кошмар. Я стыдливо загораживаю грудь руками и прячусь за растением в катке, вопя, как пароходная сирена. «Беги за ним, болван! Лови его!» Болван колеблется, ухмыляется, ставит коробку спицей на дорожку, снимает свой жуткий уродливый свитер, кидает его мне, вернее, в меня. Я прикрываю свои прелести и включаюсь в преследование столь же нелепое, сколь и невероятное. Пес, конечно, тучный, но на кону его добыча, с которой он наотрез отказывается расстаться. Проходит немало минут, прежде чем домовой отнимает у хвостатого полотенца и начинает размахивать им над головой, как взятым у врага трофеем. Я, что было сил, тяну к низу свитер, исполняющий роль платья. «Я всегда считал эту псину психически неполноценной», заявляет блондин и протягивает мне обслюнявленное и потому ни на что негодное полотенце. Я указываю пальцем на пса и произношу прокурорским тоном. «Выходит, ты знаком с Кристианом?» «О чем ты?» «Его зовут Кристиан. О нем я должна заботиться». Он хмурится, не зная, что сказать. Я поворачиваюсь к похитителю полотенец и окликаю его. «Кристиан?» Лежащий в отдалении пес дергает хвостом, услышав свое имя. Глаза Кристиана человека выражают. «Неужели неловкость передо мной?» «Тебе придется возиться с этим чудищем?» «Я уже полчаса об этом твержу». «Ты говорила о Кристиане». «Потому что его зовут Кристиан. Во всяком случае, мне так его представили». Я сама удивилась, когда Приота сообщил, что моя официальная миссия — нянчиться с домашним питомцем по имени Кристиан, а потом вспомнила, что своего первого хомяка назвала Жан-Мишелем, так мне ли судить других? Кроме того, за 30 тысяч долларов я бы и на сон в одной постели с бенгальским тигром согласилась. «Теперь все понятно», — радуется он. «Извини, я совсем забыл, что жена отца окрестила собаку моим именем. Я зову его Думба». «Итак, Линси — мачеха домового по совместительству тезки четырехлапого жердяя? Ну что тут скажешь, у богатых свои заморочки». «Ему оно идет больше», — улыбаюсь я. «Меня зовут Элеонор, я нянька Кристиана Думба. Откликаюсь на Элли». «Зови меня Крисом, но я все равно не совсем врубаюсь. Когда ты приехала? Надолго? Где Линси?» «Этот парень точно из ЦРУ. Слушай, можно мне сначала надеть на себя что-нибудь поприличнее?» «На самом деле мне нужно привести в порядок мозги и вернуть себе хотя бы часть утраченного самоуважения».